Он как раз держал экзамены, когда мать слегла, заболев воспалением легких. Но она не написала ему о своей болезни, чтобы его не тревожить, пока он не сдаст всех экзаменов, и умерла без него. Своим неуклюжим почерком с завитушками, похожими на весенние побеги винограда, тщательно соблюдая все знаки препинания, она написала на чистом листке бумаги, аккуратно отрезанном от письма сына, который не экономил бумаги: «Я умираю. Держись крепко, мой мальчик. Не сдавайся». И Филипп не сдался. Приехав домой из Парижа, чтобы похоронить мать, он нашел небольшие сбережения, которые она откладывала для него изо дня в день. На эти деньги он прожил год. Потом, предоставленный самому себе, он тратил половину дня, иногда и ночи, чтобы заработать то, что ему нужно было на жизнь и учение. Никакой труд его не страшил. Он набивал чучело, был натурщиком у скульптора, нанимался по воскресеньям помогать лакеям в загородных кафе, а в субботние вечера прислуживал в увеселительных заведениях. Ему случилось даже как-то зимой, в голодное утро, работать в артели чистильщиком снега. Он не останавливался и перед наглым попрошайничеством, прибегал к благотворительной помощи, к унизительным займам, дающим право всякому ничтожеству из каких-то 100 су, которые ты не можешь ему вернуть, обращаться с тобой грубо и пренебрежительно. Правда, встретив его взгляд, кредиторы не отваживались на это больше, но зато вознаграждали себя другим способом, мстили ему с непрезрением, то ненавистью, а обливали за спиной грязью. Филипп дошел до того, что в течение нескольких месяцев, когда он работал как одержимый, брал деньги у одной уличной девки и ничуть не стыдился, ведь он это делал не для себя. Он не боялся лишений и щадил себя, а для будущей карьеры. Конечно, и у него были всякие потребности. Он хотел бы наслаждаться всем, но он их подавлял в себе. Потом сперва победить. А чтобы победить, надо выжить. Выжить во что бы то ни стало. Победа все смывает, и она будет за ним. Филипп чувствовал в себе искру гения. На него обратили внимание профессора, товарищи. Ему поручали разные научные работы, а потом люди, уже достигшие известности, ставили под ними свое имя, внеся для приличия какие-нибудь поправки. Филипп позволял себе эксплуатировать, чтобы иметь право на покровительство тех, кто не давал дороги молодым, шедшим им на смену. Однако эти господа не очень-то спешили дать ему дорогу. Они относились к нему с уважением, но уважение — это монета, которая освобождает от всякой другой расплаты. Его ценили, конечно, отчего бы и нет, но этим сыт не будешь. Несмотря на всю свою физическую выносливость горца, Филипп от переутомления и недоедания уже едва держался на ногах. И тут он встретился с Соланж. Это было в одном из тех многочисленных благотворительных учреждений, которые она опекала с искренним, хотя и непостоянным великодушием и щедростью, в детской клинике. Здесь Соланж увидела, как Филипп отдавал все силы спасению больных малышей, которые считались обреченными. С тем яростным упорством, с каким он добивался победы везде, где на победу был хотя бы один шанс, Филипп проводил ночь у их кроваток и выходил из этих битв за человеческую жизнь бледный, обессиленный, но с лихорадочно и вдохновенно блестевшими глазами. После таких побед он даже как-то хорошел, бывал удивительно добр к только что спасенному маленькому пациенту. Любил ли он этих детей? Может быть. С уверенностью этого сказать нельзя. Но в борьбе с их болезнями последнее слово оставалось за ним. Узнав о положении Филиппа, Соланж переживала, как это с ней часто бывало, период той одержимости, когда предмет ее восторгов заслонял от нее все горизонты. Тому, кто хотел этим воспользоваться, следовало не терять времени. А Филипп никогда его не терял. Этот утопающий крепко ухватился за протянутую ему руку. Он завладел не только пальцами, но и всей рукой, до самого плеча, завладел бы и всем остальным, если бы не сделал открытие, что Соланж, увлекшись с кем-нибудь, вовсе не стремится к интимным отношениям. Она легко загоралась, но эти восторги ничуть не нарушали ее душевного покоя. В первый раз Филипп встретил женщину, которая заинтересовалась им бескорыстно. Милейшая Соланж находила источник радости в себе самой, а от других же она требовала только, чтобы они не разрушали иллюзии, которые она себе создает. В сущности, она вовсе не стремилась ближе узнать людей. Она не хотела видеть в другом человеке всего того, что могло бы ей не понравиться, и отмахивалась от этого под предлогом, что это не истинное его «я». А истинным она считала все, что было ей по душе. Так она сочиняла себе мир, населенный приятными, бесцветными людьми вроде нее. Филипп не мешал ей воображать его таким. К легкому презрению, которое внушало ему Соланж, примешивалась доля невольного уважения.